Schüssel. Edut. Im Spischit. Никуда. Пусть немного врут, но часы идут, а вот наша жизнь не идет, летит. Уже старик ждет, сидит у невода. То ли жизнь вода, то ли не вода, но она бежит, не поймешь, куда, кто и когда, зачем же столько. И старику не вода, рюмка есть, значит, будет попойка. А старуха ждет. Все еще надеется. Мол, еще придет. Мол, куда он денется? Не понять. Старухи. Что любовь жива, и другой на брюхе попозешь, как намекнет едва. Знаешь, старуха, жизнь твоя вечный ремонт, корыто, но все равно разруха, и в голове тикают часы, только почему-то нет былой красы. А часы идут, им спешить некуда. Пусть немного врут, но часы идут. Наша Жизнь не идет, летит. И уже старик ждет, сидит у него там.